Руки милой, пары лебедей в золоте волос моих ныряют. Все на этом свете из людей песнь любви поют и повторяют. Пел и я когда-то далеко, и теперь пою про то же снова, потому и дышит глубоко нежностью пропитанное слово. Если душу вылюбить до дна, сердце станет глыбой золотою, только тегеранская луна не согреет песни теплотою. Я не знаю, как мне жизнь прожить, догореть ли в ласках милые шаги, иль под старость трепетно тужить о прошедшей песенной отваге. У всего своя походка есть, что приятно уху, что для глаза. Если перс слагает плохо песнь, значит, он вовек не из Шираза. Про меня же и за эти песни говорите так среди людей. Он бы пел нежнее и чудесней, да сгубила пара лебедей.